Константин Александрович Бахтурин. Офицер, поэт, драматург, театрал, мастер экспромтов и мистификаций. Родился в 1809 году. Это был типичный представитель петербургской богемы 1830-х годов. Человек бурного темперамента, он находил себя в поэтическом воображении. Некоторые его пьесы имели шумный успех, особенно «Санкт-Петербургская мелочная лавка» с музыкой Александра Гурилева, где и прозвучала впервые песня «Ямщика», которую вы сейчас услышите. Бахтурин сочинил и издал ее в 1837 году в Москве в сборнике стихов. В 1860-е годы на эту мелодию сочиняли первые революционные песни. Ушел из жизни Бахтурин в 1841 году в возрасте 32 лет.